Глава третья. Рой молча глядел на Эрвина Кузьменко. Тот отвечал таким же молчаливым взглядом. Эрвин лежал в отдельной палате, наглухо закрытый ящик, куда не мог проникнуть даже отраженный луч яростного меркурианского солнца. Врач предупредил Роя, что больной разговаривает с трудом, его лучше не беспокоить долгими расспросами. Рой пообещал, что долгих расспросов не будет, вошел, сел у кровати. Эрвин повернулся к нему лицом. Ни один не сказал ни слова, так прошло несколько минут, оба молча смотрели друг на друга. Если Эрвин когда-то казался милым, красивым молодым парнем, то от облика той поры мало что осталось. Он не был ни мил, ни красив, ни молод. На Роя глядел худой, поседевший мужчина со сполосованным морщинами желтым лицом. Лицо было хмурое, маловыразительное, неприязненное. В небольших тусклых глазах не светились ни острая мысль, ни живое чувство. И видно было, что Рой его не заинтересовал. Он глядел на посетителя, как на пустое место, равнодушно, почти безучастно. Неприятный тип, подумал Рой, и опасливой мыслью одернул себя. Может, Эрвин все-таки телепат и поймет, какое чувство вызывает в гости. «Здравствуйте, друг Эрвин», — вежливо сказал Рой. Приветствие не сразу дошло до больного. Он подумал, тусклые глаза стали еще тусклее, потом хрипло отозвался. «Не здравствую, как видите». И снова подумав, добавил. «До здравствования не скоро». «Я заказчик твердых конденсаторов», — сообщил Рой. «Вы их делали для плазмоходов, которые разрабатываются в моей лаборатории». «Знаю, вы прилетели с Земли. Как вас зовут?» «Рой Васильев, по профессии физик». Кривая улыбка медленно выступила на хмуром лице Эрвина. «А по призванию детектив, не так ли? Кто не слышал о вас?» Он отдыхал после каждой фразы. В глазах понемногу появилось что-то похожее на интерес. Рой догадался, о чем Эрвин спросит, и терпеливо ждал. Эрвин снова заговорил. «И сейчас с этим? Расследование, да?» «Нет, не с этим. Выполнение заказа. Единственное, что меня интересует. И когда нас уведомили, что на энергозаводе авария, я решил слетать на Меркурий, чтобы воочию увидеть, каковы перспективы». «Не увидели?» Роя почудилась насмешка в бесстрастном голосе больного. «Увидел, что перспектив никаких, и с тем возвращаюсь». Рой не сомневался, что Эрвину останется равнодушно поблагодарить гостя за посещение и пожелать доброго пути. Разговор пошел примитивный, общие фразы, ни одной нетривиальной мысли. Все люди, с какими знакомились они с Генрихом, немедленно сообщали, что знают, какие братья знаменитые дознаватели загадок. Генрих в таких случаях нервничал и сердился. Рой холодно пожимал плечами, хотя и ему было бы приятней, если бы новые знакомые показывали знания их научных работ, а не вспоминали, как они распутывали чужие неприятности. Эрвин мог бы отойти от шаблона, ведь если Рой явился расследовать трагедию на энергозаводе, то главной фигурой дознания станет он, Эрвин Кузьменко. И ему не следовало бы забывать о личной своей заинтересованности в том, как будет официально изображено несчастье в лаборатории твердых конденсаторов энергии. «Он попросту слишком болен», — сказал себе Рой. «В его состоянии все, кроме болезни, представляется второстепенным». Следующая фраза больного показала Рою, что он ошибается. «Итак вы возвращаетесь», — сказал Эрвин, — «и плазмоход оставляете. Чем же вы теперь займетесь, Рой Васильев?» «Тем у нас много», — заверил Рой. «Пусть это вас не беспокоит, друг Эрвин. Подберем что-нибудь стоящее». «Может быть, гравитационный генератор проникающих полей? Разве вы не собираетесь доработать это великое изобретение академика Ивана Томпсона? Я слышал, Томпсон был вашим другом, верно?» Хотя Стаковский и предупреждал, что Эрвин способен узнавать чужие мысли, а сам Рой готовился познакомиться с незаурядным телепатом, неожиданность была слишком велика. Даже малейшего воспоминания о Томпсоне не явилось Рою, пока он сидел у постели Эрвина. И никому на Меркурии он не говорил, что среди тем его лаборатории есть и такая. Пригласив Роберта Арутюняна, ассистента Томпсона, довершить последнее исследование Ивана, ставшее причиной его смерти. Об этом плане знал один Генрих. Они вдвоем прикидывали, на чем сосредоточиться, если плазмоход придется бросить на полусвершение. Но то было на Земле, а не здесь. — Почему вы молчите? — бесстрастно спросил Эрвин. — Думаю, — сказал Рой, — вы столь проницательны. Да, академик Томпсон был наш друг, мой и брата. — Значит, генератор проникающих полей. Они же скользящие, антипараллельные, экранирующие, охранные. Рекомендую остановиться на термине «экранирующие». Он всего точнее описывает физическую суть проблемы. Я того же мнения, и, признаться, это меня удивляет. На безжизненно желтых щеках Эрвина появилась живая краска. Глаза приобретали блеск. Он даже сделал попытку приподняться, но не сумел, только выше поднял голову на подушке. И он говорил свободнее, не запинался на каждом слове. Он явно начинал интересоваться разговором. Он сказал, что вас удивляет, что наши мнения совпадают? Они и должны совпадать, раз мы без ошибок говорим об одном предмете. Рой взял себя в руки. Неожиданность была все же не так велика, чтобы показывать Эрвину свою растерянность. Я неправильно выразился. Я не говорил с вами о Томпсоне и его изобретениях. Следовательно, у нас не может быть ни совпадающих, ни разных мнений на эту тему. Вот это меня и удивляет. Впервые на лице Эрвина появилась улыбка. Вас информировали, что я телепат? Все только об этом и твердят. Считайте, что я прочитал ваши мысли, Рой. Рой наклонился к постели больного. Загадка была серьезнее, чем ее рисовал Эрвин. Вы не можете прочитать то, чего нет. Никакой телепат не проникнет в мысли, которые не появились. Я не думал о Томпсоне. Если вы телепат, то вы это знаете. Слабая улыбка Эрвина превратилась в злую ухмылку. Если он с такой миной на лице разговаривает со всеми, подумал Рой, то понятно, почему его дружно не терпят. Какой же вы делаете вывод из своего открытия, Рой? Открытие? Я, кажется, ничего не открывал. Разве? А то, что вы нашли у меня способность читать мысли, которые у вас не появлялись. Психологи заинтересуются таким феноменом. Поражен, не скрою, но и только. Для выводов этого мало. Эрвин прикрыл глаза. В его голосе появилась неуверенность. Значит, я ошибся. Вы не собираетесь дорабатывать изобретение Томпсона? Вы не ошиблись. Я именно это и буду делать, вернувшись на Землю. Вы не прочитали мои мысли, а предугадали мои действия. И сделали это, не зная ни меня, ни брата, не имея и представления о наших научных работах, в этом нет сомнений. Не могли бы вы объяснить, как достигаете таких результатов? Ответ звучал насмешкой. Просто вижу по вашему лицу, что вы предпримите по возвращении домой. Что до существа дела, то могу лишь одобрить его. Гибель Ивана Томпсона не должна задержать реализацию его великого открытия. Когда к науке примешивается любовь мужчины и женщины, хорошего не получится. Томпсон спутал любовь с наукой, спутал, не довершив ни любви, ни науки, отсюда и трагедия. Раньше увещевали, не смешивайте Божий дар с яичницей. Не знаю, впрочем, что отнести к Божьему дару, а что к яичнице. Теперь о самом изобретении. В построениях Томпсона имеется существенная недоработка. Вам она тоже будет мешать. Хотите знать ее? Очень хочу. Гравитационные поля Томпсона легко меняют постороннее гравитационное воздействие. Скажем, воздушный грузовик, пролетевший в эту минуту над вашей лабораторией, вполне достаточная причина для взрыва. Нужно экранирующие поля экранировать, если не собираетесь погибать, как Томпсон. Теперь вы скажете мне, что у вас была точно такая же идея. Похоже, вы изложили ее гораздо определенней. Пользуясь случаем, поблагодарить вас за великолепную подсказку. Кратковременный подъем энергии у Эрвина истощился. Он снова закрыл глаза, вяло пробормотал. Чихать мне на вашу благодарность. Рой не хотел заканчивать беседу на такой грубой ноте. Эрвин, мне говорили, что вы высказываете идеи, похожие на те, что появляются у других, только ваши, как и в моем случае, яснее и убедительней. И когда вас искренне хотят поблагодарить за ценную помощь, вы отвечаете чуть не издевкой. Впечатление, будто вы помогаете не с радушием, а с недоброжелательством. Почему такое странное поведение? Новая вспышка энергии дала Эрвину силы приподняться. Полулежа он уставил на Роя злые глаза. Он ненавидел гостя, которого впервые видел. Радушие? А вы не подумали, что радушие происходит от слова «радоваться»? Почему я должен радоваться с вами? И чему? Вашему будущему успеху, тому, с чем он связан для вас лично. Ах, как прекрасно! Поставить свой памятник погибшему другу, слышать всюду лесть. Вы с братом сделали то, чего не сумел сам Томпсон. Вы талантом не уступаете Томпсону. И золотая медаль Томпсона, ее недавно утвердили. Как она украсит вашу грудь, вашу и брата? Вы заранее воображаете сцены на всех стереоэкранах мира. Вы с братом свободно проходите сквозь стены, проникаете в гранитную гору, как в воду, величественно выходите с другой стороны скалы. а помощники в три погибели гнутся у пульта, чтобы, не дай бог, шальной гравитационный толчок не погубил руководителей. Какая великолепная картинка! Какая пища тщеславию! Этому радоваться, да? Что вы так всматриваетесь в меня? Углядели что-нибудь страшное? Рой встал. Что я углядел, оставлю пока при себе. Разрешите пожелать вам скорого выздоровления. Эрвин крикнул. — К черту выздоровление! Оно ни меня, ни вас не тревожит! Лучше скажите, не разочарованы ли? С тем ли уходите, с чем намеревались? Ведь вас интересовало, почему и как погиб Карл Ванин, мой великолепный и недостойный руководитель. Не лицемерьте, именно это и готовились выяснять, и ни слова не проронили о его смерти. Исчезаете, так и не узнав ничего важного об аварии в нашей лаборатории. Рой обернулся. — Я вернусь, Эрвин Кузьменко, и тогда поговорим и об аварии в лаборатории, и о гибели вашего руководителя. Эрвин, откинувшись на подушку, глубоко вздохнул. Рой еще слышал, как он не то со смехом, не то со стоном пробормотал. — Чертов гость! Меня хотел обмануть! Меня!